Глава 5. Российское масонство в конце 20-го, начале 21 веков. История современного российского масонства начинается с начала 1990-х годов. Его история, несмотря на короткий по историческим меркам срок существования, имеет определенную историографию. Предысторию формирования первой в новейшей истории России масонской ложи изложил Серков. Из его материала «Придет ли к нам Великий Восток», опубликованного в ноябрьском номере журнала «Родина» за 1993 год со ссылкой на французскую газету «Ле Фигаро» от мая 1990 года, следует, что инициатива по переносу ростков масонского дерева в Россию принадлежала Великому Востоку Франции. В начале 1990 года первый секретарь советского посольства во Франции Юрий Рубинский был приглашен на ознакомительную беседу в этот масонский орден. Среди прочих встал вопрос, не является ли масоном Горбачев и не желает ли он пополнить ряды вольных каменщиков. В ответ прозвучало, что Михаил Сергеевич, как и все предшествующие генеральные секретари и члены Политбюро Коммунистической партии, масоном никогда не был, твердо привержен общечеловеческим ценностям и не склонен к участию в ложах. Когда стало ясно, что советские власти не будут препятствовать созданию масонских мастерских в СССР, французские вольные каменщики стали активно проникать в Россию. Началась и инициация россиян во французские мастерские. В 1990 году в ложу «Братское дело» был посвящен Дергачев, а затем еще несколько россиян. 28 апреля 1991 года в Москве была открыта ложа Великого Востока Франции, получившая название «Северная звезда». Позже появилась ложа «Свободная Россия». 11 июля 1993 года были инсталлированы мастерские «Северные братья», «Девять муз». В мае 1994 года была образована «Полярная звезда» в Архангельске, затем «Северная Пальмира» в Санкт-Петербурге. 12 января 1996 года возникла московская ложа «Возрождение», которая так и не прошла процесс инсталляции. Большую роль в организации лож Великого Востока Франции в России сыграл Андре Де или Андрей Владимирович Липский. Его отцом был поляк, полковник русского генерального штаба, мать – дочерью симбирского губернатора. Липский родился в 1916 году в Симбирске, где и провел свое детство. Его родителям удалось эмигрировать из Советской России. Позже, в 1927 году, они смогли выкупить своего сына через Красный Крест. В связи со сложным материальным положением семьи, Липский не смог получить высшего образования. В 1936 году он вступил добровольцем во французскую армию. Сражался с гитлеровцами в 1939-1940 годах. Попал в плен, бежал, воевал в Тунисе. При высадке союзных войск в Тулоне был тяжело ранен и провел 3 года в госпиталях. Окончил Академию Генерального штаба, получил офицерский чин, воевал в Индокитае и Алжире, был переводчиком французского военного министра. Кавалер Ордена Почетного Легиона. В 1974 году вышел в отставку в чине полковника. Со времен Второй мировой войны Липский был ревностным приверженцем Великого Востока. Ему удалось реализовать мечту и цель жизни – способствовать возрождению социально-либерального масонства на исторической родине. Однако в 1996 году при попытке создания собственного национального послушания российские ложи Великого Востока Франции пережили острый кризис и практически прекратили свое существование. К настоящему времени Великий Восток Франции имеет в России 2 ложи – Москва, созданную в 1997 году, и возобновленную Северную звезду. В их составе насчитывается порядка 20 человек. Несколько по-иному проходило воссоздание в России масонства Великой Ложи Франции. В 1988 году она организовала в Париже Русское масонское содружество, куда вошло 45 масонов российского происхождения. Ведущую роль в нем играл родившийся в 1916 году в Одессе Константин Викторович Мильский. Его семья, эмигрировав в Сербию, с 1930 года оказалась в Китае. Мильский учился в школе по подготовке кадров Китайской коммунистической партии. 7 лет провел в чанкайшистских застенках. После прихода коммунистов к власти, 11 лет в маоистских политических тюрьмах. После освобождения в 1965 году эмигрировал во Францию. Крупный писатель-синолог, исследователь, переводчик, мемуарист. Мильский был противником высших градусов королевского искусства, отстаивая чистоту, как он считал, первоначального символического масонства. По инициативе Мильского в январе 1991 года на основе русского масонского содружества в составе ВЛФ была открыта русскоязычная ложа «Александр Пушкин». Ее руководители провели через радиостанцию «Свобода» несколько передач на Россию и, получив письма россиян, пригласили их во Францию, где посвятили некоторых из них в масонство. Вернувшись в Отечество, они в дни августовского путча 1991 года открыли в Москве ложу «Николай Новиков», 30 октября 1993 года – «Лютецию», и в августе 1994 года – «Сфинкс» в Петербурге. Однако во второй половине 1990-х годов они прекратили свою работу. Не осталось в стороне от создания своих лож в России и представительница регулярного масонства – «Великая национальная ложа Франции». Их выдающимся организатором стал Михаил Васильевич Гардер, 1916-1993, выходец из саратовских дворян, сын белого офицера. В 1920 году его семья покинула Россию из Новороссийска на американском военном корабле и с 1922 года обосновалась во Франции. В 1935 году Гардер поступил добровольцем на французскую военную службу, сражался с немцами. После поражения Франции участник сопротивления. Был арестован, прошел через 7 фашистских концлагерей. Сотрудник французских спецслужб. В начале 1950-х годов служил в иностранном легионе в Индокитае, позже в Алжире. Офицер ордена почетного легиона. С 1964 года находился в отставке в чине полковника. Гардер был блестящим историком и публицистом, автором книг и статей о России, коммунистическом режиме, разведывательной деятельности. Помощь в организации российских лож регулярного масонства, переводе его ритуалов на русский язык оказал вольный каменщик высоких степеней посвящения Константин Николаевич Котляров, 1930-2002, выходец из семьи русских эмигрантов, химик по образованию, специалист по радиоактивной защите. С 1969 года он полностью посвятил себя артистической деятельности, стал известен как исполнитель русских народных песен. 12 января 1992 года в Москве, в НЛФ, была создана ложа «Гармония», получившая номер 698. Первоначально она состояла из 12 человек. В сентябре этого же года она была инсталлирована представителями ВНЛФ. Позже были основаны «Лотос» — Москва, «Астрея» — Петербург, «Гамаюн» — Воронеж, «Аврора» — Москва, англоязычная для иностранцев. В 1995 году эти мастерские образовали «Великую ложу России» — ВЛР. Ее первым великим мастером 1995-2002 стал Дергачев, перешедший в регулярное масонство. После кризиса системы ВВФ в России в 1996 году под юрисдикцию ВЛР перешли Архангельская полярная звезда, получив номер 6, а также ряд братьев из лож Великого Востока. В этом же году был образован Юпитер, номер 7. 28 апреля 1998 года была создана и 12 июня того же года инсталлирована исследовательская мастерская «Квотер Коронати» четверо коронованных под номером 8. 28 ноября 1998 года была основана ложа «Северное сияние» номер 9 из представителей армянской диаспоры в Москве. 6 марта 1999 года «Братская любовь» номер 10. Мастерская была представлена как путешествующая и предназначалась для болгар и турок, как проживающих в России, так и временно посещающих ее. Летом этого же года ВЛР откликнулась на празднование 200-летия со дня рождения поэта основанием ложи «Пушкин» номер 11. В начале нового века под юрисдикцией ВЛР были образованы «Орион» номер 15, «Феникс» номер 16, «Изида» и «Азирис» номер 17, «Армянская», «Сер», «Любовь», позже переданная под юрисдикцию Великой ложи Армении. Под юрисдикцию ВЛР перешли такие ложи «Созвездие» и «Доблесть», основанные на территории России молдаванами. Продолжилось создание лож в провинции. В 2000-2002 годах были созданы ложи во Владивостоке, Тихоокеанское побережье, номер 12, в Ярославле, Федор Волков, номер 14, Мурманске, Северные братья, номер 19, Калининграде, под тремя коронами, номер 22, Новосибирске, Альфа и Омега, номер 23. В 2003 году представители азербайджанской диаспоры в Москве создали в рамках ВЛР ложу «Дружба» номер 24. В 2004-2006 годах в Москве были организованы ложи «Белый рыцарь» номер 25, российско-итало-американская «Треугольник Хирама» номер 26, «Цитадель» номер 27. Однако далеко не все масонские мастерские оказались жизнеспособными. В частности, из-за недостаточного количества членов и бездействия были закрыты ложи в Архангельске, Мурманске, Новосибирске, московские «Орион», «Доблесть», «Созвездие», «Белый рыцарь». Произошло объединение лож «Лотос номер 2» и «Братская любовь номер 10». ВЛР совместно с другими мировыми орденами принимает участие в организации новых национальных послушаний. В частности, при ее участии была создана Великая Ложа Армении, в сентябре 2005-го – Великая Ложа Украины. Великая Ложа России официально зарегистрирована как некоммерческое партнерство по развитию масонских традиций «Великая Ложа Древних и Принятых Вольных Каменщиков». Она признана 90 великими ложами мирового регулярного масонства. В настоящее время великим мастером ВЛР является Богданов, бывший в 2008 году кандидатом на пост президента РФ. Особенностью функционирования ВЛР является деятельность мастерских высших, дополнительных по принятой сейчас терминологии, градусов. Российские регулярные масоны, работая по древнему и принятому шотландскому ритуалу, получали высшие степени, 4-33, и в 1996 году смогли создать Верховный Совет для России, орган, руководящий ложами высших градусов. Под юрисдикцией этого совета работают ложи усовершенствования «Сократ» в Москве, «Союз избранников Севера» в Санкт-Петербурге, «Премудрость Соломона» в Перми, 4-14 степени посвящения, «Капитул Роза России» 18 степень, «Ареопаг Святой Георгий» 30 градусов, «Трибунат Азирис» 31 градус, «Консистория Михаил Гардер» 32 градуса, «Верховный Совет России» 33 градуса. Возглавляет Верховный Совет ДПШР для России Великий Командор. С 2002-2003 годов им был Дергачев. Отечественный ВС ДПШУ активно участвовал в создании родственных структур на постсоветском пространстве, в частности в Литве, Эстонии, Украине. В 2004 году ряд братьев посетили Англию, войдя там в систему высших градусов Королевской арки, распространенной в англосаксонском масонстве. В апреле 2011 года был создан в Москве национальный капитул этого ордена, получивший название «Святой Цицилии», насчитывающий около 30 человек. В октябре 2009 года в рамках ВЛР был создан орден «Мемфис Мизраим», имеющий сложную структуру из более чем 90 степеней. При организации ордена в него вошло более 40 братьев. В марте 2010 года был образован Верховный Совет нового французского устава для России. Под его юрисдикцией работали московские капитулы – Франция, Петр Великий и петербургский Иван Елагин. В этом же году было завершено формирование всех пяти орденов нового французского устава. Бедой ВЛР, как и всех других российских послушаний, является текучесть состава. Например, в официальном реестре ДПШР указано 194 брата, в реальности работают 66 человек, то есть треть списочного состава. Из примерно 1000 масонов, зарегистрированных в ВЛР, реально работают примерно половина. Это определяется и профанскими желаниями использовать орден в своих целях, и инициацией случайных лиц, и, возможно, слабостью, некачественностью работы лож. В начале 2001 года из состава ВЛР вышли 6 мастерских: «Гармония номер 1», «Лотос номер 2», «Астрея номер 3», «Юпитер номер 7», «Четверокоронованных номер 8», «Орион номер 15». Вскоре они были восстановлены в рамках ВЛР и примерно половина ее членов. Они сочли, что деятельность руководства ВЛР вывела ее за пределы принципов регулярности. 16 апреля 2001 года на своей ассамблее они создали русскую великую регулярную ложу РВРЛ, начавшую борьбу за свое признание в международном масонстве. Объединение насчитывало более 100 человек и 8 лож, в том числе 3 петербургских – «Астрея», «Воскресенье» и «Три звезды», объединенные в Великую провинциальную ложу Петербурга во главе с Великим провинциальным мастером. Оно было официально зарегистрировано в качестве некоммерческого партнерства «Ассоциация развития искусства обработки камня. Русская Великая регулярная ложа», имела свой юридический адрес и храм. В 2006 году ВЛР испытала новый кризис. Из нее вышел ряд братьев, сохранив за собой название ВЛР, но избрав собственного великого мастера и состав великих офицеров. Однако международное масонство поддержало старую ВЛР с прежним руководством. К этой новой, нерегулярной и непризнанной ВЛР в 2007 году присоединилась РВРЛ, создав в октябре 2008 года Объединенную Великую Ложу России, ОВЛР, насчитывавшую порядка 200 членов. Это послушание получило признание ВЛФ и ряда либеральных орденов нерегулярного масонства. В настоящее время объединение насчитывает 13 лож, объединяющих около 200 братьев. Как и ВЛР, ОВЛР имеет мастерские высших градусов древнего и принятого шотландского ритуала. Великая символическая ложа Франции в 2010 году основала в Москве свою смешанную ложу Имхотеп, работающую в обряде Мемфис-Мизраим. Ложа с 2010 года издает электронный мартинистский, эзотерический и масонский журнал «Пламенеющая звезда», позиционирующий себя правопреемником журнала «Изида», издававшегося в 1909-1916 годах. В 2017 году в России была организована смешанная ложа, принимающая мужчин и женщин, под названием «Великая смешанная ложа России и союзных стран». В 2018 году Великой женской ложей Франции в Петербурге была основана мастерская под названием «Гамаюн». На рубеже 2010-2011 годов известным московским адвокатом был создан орден «Великий Восток народов России», пытающийся реанимировать одноименную квазимасонскую политическую организацию начала XX века. На сегодняшний момент ВВНР состоит из женской ложи «Большая Медведица» и мужских «Возрождение», «Пифагор», «Гнозис», «Петербург», «Северная звезда», «Савва Мамонтов», насчитывающих более 100 членов. Орден не имеет признания со стороны какой-либо масонской организации и является по масонской терминологии «дикой ложей». По масонским правилам, братья имеют возможность указывать свою принадлежность к ордену. Нельзя разглашать имена вольных каменщиков без их согласия. Говоря о современном российском масонстве, нельзя не отметить персоналии, известные как в масонском, так и в профанском мире, а также братьев, отшедших на Восток Вечный. Их имена и краткие биографии дают представление о профессиональном и социальном составе братства. Билан Олег, 21.09.1963-06.02.2005, Москва. Окончил музыкальное училище при консерватории имени Чайковского. Бизнесмен. Инициирован 7.10.2002 в ложе «Братская любовь» ВЛР. Возведен во второй градус там же 6.10.2003, в третий там же 20.04.2004 года. Белявский Виктор Сергеевич, 1956 года рождения, кандидат исторических наук. Работал доцентом на историческом факультете Московского областного государственного университета. Автор трех монографий, а также учебников и статей по истории России и Западной Европы. С середины 1990-х годов генеральный директор издательства «Центр гуманитарного образования», в рамках которого изданы десятки учебников нового поколения для российской школы. В Орден вольных каменщиков посвящен осенью 1991 года. С 1995 года великий оратор ВЛР. 2002 год – помощник великого мастера. С 2007 года по настоящее время заместитель великого мастера, издатель Вестника ВЛР. С 2011 года член Верховного Совета ДПШР для России. Богачев Виктор Павлович, 4.12.1944, 8.08.2000. Капитан второго ранга в отставке. Окончил Высшее военно-морское училище имени Попова. Один из основателей российского регулярного масонства. Член-основатель. ДМ Петербургской ложи Астрея номер 3, ВЛР Астрея, Великий знаменосец ВЛР, 1997, 33 градус посвящения ДПШР, член его Верховного Совета для России, погиб в автокатастрофе. Богданов Андрей Владимирович, 1970 года рождения, Москва. Окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова в 1993 году, кандидат политических наук, МГУ 2002. Тема диссертации «Политическая теория почвенничества». Григорьев, Достоевский, Страхов. Политолог. Великий мастер ВЛР с 30 июня 2007 года. Женат, воспитывает троих сыновей. Быков Дмитрий Викторович, 25.09.1970, Нижний Новгород, начало января 2013. Проживал в Екатеринбурге. Окончил Московский институт потребкооперации и Свердловский юридический институт. Работал в налоговой инспекции, был депутатом Свердловского городского совета. Адвокат. Владел собственным консалтинговым предприятием в бухгалтерско-экономической сфере. Филателист. Инсталлирован 09.02.2008 в ложе «Цитадель». Работал в ложе «Каменный пояс». Женат. Трое детей. Денисов Дмитрий Герасимович. 1957 года рождения. Окончил исторический факультет педагогического института. Инициирован в 1991 году в ложе «Астрея» ВНЛФ. Один из основателей современного российского масонства. Великий мастер ВЛР в 2002-2004 годах. Дергачев Георгий Борисович, 1949 года рождения, Ярославль. Его биография достаточно типична, за исключением утверждения Георгия Борисовича, что его прадед Алексей Георгиевич был масоном, для представителя советской интеллигенции. Окончил филологический факультет Ярославского педагогического института, аспирантуру Московского заочного пединститута, защитил кандидатскую диссертацию по эстетике в МГУ. Увлекался сакральными эзотерическими знаниями, восточными религиозно-мистическими учениями, христианством. В настоящее время является профессором философии одного из московских вузов. В масонство попал благодаря случайному знакомству с французом-масоном. В «Вольные каменщики» был посвящен в 1990 году в ложе «Лавре Фратерналь» – «Братское дело» Великого Востока Франции. В 1991 году организовал в Москве ложу «Северная звезда» этого же послушания. Стал ее первым досточтимым мастером. В 1992 году перешел в регулярное масонство, покинув «Северную звезду». Создал в Москве ложу регулярного масонства «Гармония». Стал первым великим мастером ВЛР 1995-2002. Был великим командором ордена 2002-2003. Джангирян Владимир Гургенович, 28.06.1947, Москва, 26.03.2018, там же. Один из первых масонов в новейшей российской истории. Член многих лож ВЛР. Великий генеральный секретарь Верховного Совета Древнего и принятого Шотландского Устава, ДПШУ. С 9 декабря 2003 года до 25.04.04 великий командор ДПШУ, второй великий мастер Великой Ложи России, 29-30 мая 2006 года, 30.06.2007. Имел 33-й высший градус ДПШУ, кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой Российского университета дружбы народов, автор ряда научных трудов. Летом 2006 года заявил о себе адепт российского масонства, выступавший в прессе в масонских публикациях под псевдонимом «Зелот». В переводе с древнегреческого «ревнитель». Мужчина средних лет, высокий, темноволосый. Он представился членом Великой Ложи России в степени князя царственной тайны, 32-й градус древнего и принятого шотландского ритуала, давно входящего в администрацию ордена, досточтимым мастером ложи «Феникс». Корреспондент отметила, что у него внимательные глаза профессионального переводчика и изображение циркуля с наугольником на зажигалке. Путь Зелота в масонстве, по его собственному мнению, был стандартен. Прочитал о Пьере Безухове, десяток книг по истории масонства и зацепило. Год учился по обмену в Штатах. Общежитие, в котором жил, располагалось около масонского храма. Туда и позвонил. Вернулся в Москву в 1993 году, будучи мастером-каменщиком. С трудом нашел здесь своих собратьев. С тех пор и трудится ревностно на ниве российского масонства, будучи в профанской жизни переводчиком и преподавателем английского языка. Вышел из ВЛР. Основал масонский орден Мемфис Мизраим. Кноринг Владимир Игоревич. 21 июня 1932. Пушкино, Московской области. 28 июня 2008. Москва. Представитель русского и финляндского баронского и дворянского рода, известного с XVI века. Член Российского дворянского собрания. Окончил электрофизический факультет Московского экономического института. Работал в Средней Азии, Ташкент. Госчиновник в отставке, преподаватель. Доктор технических наук, профессор РАГС. Эксперт, советник кафедры менеджмента и социально-трудовых отношений Института экономики и управления в промышленности. преподаватель дисциплины искусства управления в Институте бизнеса и делового администрирования ИБДА, Академии народного хозяйства при правительстве РФ. Академик русской секции Международной академии наук по отделению физико-математических наук, Германия, Мюнхен. Известнейший специалист в области управления. Автор ряда учебных пособий по теории и практике управления. Инициирован в «Северной звезде» ВВФ в 1995 году. Офицер ложи. В масонство попал от родственников по дворянским линиям из Франции. Коренев Михаил Стефанович, 1951 год, Москва. Окончил Московский институт связи, кандидат технических наук. Работал инженером, затем предпринимателем. В 1993 году, в 42-летнем возрасте, был инициирован в ложе «Свободная Россия» ВВФ. Остался верен либеральному масонству, несмотря на его кризисы. Член ложи «Москва», занимал в ней офицерские должности первого и второго стражей. Имеет высшие градусы, в частности, четвертую степень «Тайный мастер» древнего и принятого шотландского ритуала получил осенью 1995 года в Праге на собрании ложи усовершенствования Европы Великого Востока Франции, отец двоих детей. Коренева Лидия Александровна, радиоинженер, преподаватель математики, была инициирована в Великой Французской женской ложе. В настоящее время член лож «Новый свет», Москва, 1989, и «Аврора», Санкт-Петербург, с 2014, Международного масонского ордена права человека. Среди крупных функционеров ВЛР был Александр Владимирович Краутер, 1965-2017. Он родился в городе Бердянске на Украине. Учился в Московской военно-музыкальной школе. Окончил музыкальное училище при Московской консерватории, Московскую консерваторию, 1992. Имеет второе высшее экономическое образование. Краутер был солистом Малого симфонического оркестра под управлением Юрия Симонова, солистом Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Когана. С 1995 года директор этого оркестра. В 2001 году он основал артистическое агентство «Краутер Концерт». В масонстве Краутер с 1999 года. Он был досточтимым мастером Калининградской ложи «Под тремя коронами». Является представителем ВЛР в Латвии, Литве, Эстонии и Финляндии. Александр Владимирович являлся масоном 33-го и последнего градуса древнего и принятого шотландского ритуала, членом его Верховного Совета. Он был одним из инициаторов создания Верховного Совета 33-го и последнего градуса древнего и принятого шотландского ритуала для Литвы, май 2006-го. Женат, двое детей. Лушников Андрей, 31 июля 2012-го. Посвящен сразу в три степени 17.01.2001 в ложе Федор Волков, Ярославль. Мастер ложи Федор Волков, номер 14, Ярославль. Мастер ДЛ «Цитадель» в мае 2007 года. Участник 16-й, 19-й, 20-й ассамблеи ВЛР. Возведен в 4-й градус ДПШР 16.11.2006. Умер от рака. Кондяков Александр Владимирович. 15.10.1948, Москва, 24.10.2020. Бывший великий секретарь древнего и принятого устава, его великий лейтенант-командор, сотрудник спецслужб, похоронен на Троекуровском кладбище. Суржин Юрий Кириллович, 1930-1996, Москва, авиационный инженер, представитель древнего дворянского рода, член дворянского собрания Москвы. Был посвящен в ложе «Северная звезда» в 1996 году в степень ученика. Турчин Александр Владимирович. 7 июля 1949, Хабаровск. 17 мая 2011, Москва. Инженер. Окончил МАИ. Специалист в области вертолетостроения. Работал в ЦАГе. Коллекционер масонских знаков. Инициирован в гармонии ВЛР. Офицер ложи. Один из организаторов РВРЛ. Помощник великого обрядоначальника РВРЛ 2001-2002. В 2008 году перешел в ДЛ «Юпитер» ОВЛР. Секретарь ложи. Секретарь исследовательской ложи «Четверо коронованных». Был помощником великого мастера ОВЛР. Автор ряда зодческих работ. Яшников Сергей Иванович. 1941 Москва. 2004 там же. Историк, сотрудник Музея революции, Музея истории и реконструкции Москвы. был инициирован в Северной звезде Великого Востока Франции в 1993 году, являлся офицером ложи. Получил 4-й градус посвящения в 1995 году в Праге. В 1996 году, как многие масоны Великого Востока, перешел в Великую Ложу России, однако вскоре от масонства отошел. Социопрофессиональный состав российского масонства не раз освещался в источниках. Все они отмечают в составе российского масонства наличие преподавателей вузов, представителей гуманитарной интеллигенции, врачей, офицеров, в основном отставных, журналистов, коммерсантов, инженеров, предпринимателей, даже работников бывшего КГБ. Особо отмечают источники отсутствие среди российских вольных каменщиков, олигархов и действующих политиков. Зелот, в частности, на вопрос, есть ли среди современных российских масонов политики, экономисты, кто может реально управлять жизнью нашей страны, отвечает: «Бывшие есть, но на тот момент, когда они были действующими, они не являлись масонами». По словам бывшего великого оратора Великой Ложи России Романа Кулакова, способ формирования российских лож не претерпел существенных изменений за всю историю ордена. Число российских вольных каменщиков растет за счет знакомств. Много желающих вступить в орден обращаются на интернетовский сайт ВЛР. Принимают в ложу с 21 года. Есть примеры складывания масонских династий, когда в ложе принимаются сыновья вольных каменщиков. В начале возникновения масонского движения в современной России возраст братьев составлял примерно 40 лет. В настоящее время он несколько снизился за счет вступления в ложи молодых людей. В середине 1990-х годов отечественные масоны на 90% были русскими по национальности. Потом появились в составе ВЛР армянская, азербайджанская ложи. Сейчас активно вступают в братство выходцы из Северного Кавказа. Одной из обязанностей масонов является уплата членских взносов. Братья платят также за повышение в масонские степени, вносят добровольные пожертвования. Для последних существует специальный инструмент под названием «кружка вдовы». Средства, собранные в нее, идут на благотворительность. Ведает ими офицер ложи, имеющий звание «дородатель». Масонские правила отмечают, что принцип взаимопомощи не должен вступать в конфликт с должностными обязанностями, законодательством, семейными и личными интересами. Деятельность масонских лож, в том числе и на ниве благотворительности, зависит, очевидно, от конкретных обстоятельств. Например, бывший офицер Воронежской ложи Гамаюн Леонид Диденко писал: «Никакой общественной и политической деятельности ложа Гамаюн никогда не вела и, соответственно, не получала никаких указаний по этому поводу от вышестоящих масонских организаций, равно как никогда никем не финансировалась. Более того, ложа не вела даже благотворительной деятельности, что, собственно, является основным занятием масонских организаций во всем мире, по той банальной причине, что большинство ее членов были довольно бедны. В мое время все сводилось к разговорам и надеждам на будущее. Сейчас благотворительная деятельность ордена значительно оживилась. Масонские собрания посвящены духовно-посвятительной практике. На них заслушиваются и обсуждаются зодческие работы, организационные вопросы, происходят возвышения в масонские степени. В ложах существует строгий запрет на обсуждение религиозных и политических вопросов. Строго подчеркивается принцип «регулярное масонство вне политики». Адепт ордена должен находиться в каждой масонской степени минимум полгода, остальное зависит от степени его усердия. На братских масонских трапезах, агапах, проходящих после собраний, первый тост произносится за Россию, второй – за законно избранную власть, за президента России. Важнейший масонский принцип – безусловная законопослушность. Если в середине 1990-х годов российские масоны не имели своего помещения и собрания проходили благодаря предоставлению кем-либо офиса, спортзала или учебной аудитории, то в настоящее время ВЛР и РВРЛ имеют постоянные помещения, специально оборудованные под масонский храм. Вывешенная на сайте ВЛР Конституция состоит из 4 разделов: основополагающие принципы, 12 принципов регулярности, обязанности масонов, основные принципы признания Великой Ложи. В Конституции определяется, что масонство происходит из средневековых цеховых гильдий строителей-каменщиков, что оно основывается на нерушимой вере всех его посвященных во Всевышнего Бога, что его основными принципами является «познай самого себя и твори другому то, что желал бы, чтобы творили тебе». Масонство определяется здесь как свободное общество независимых людей, безотносительно к их вероисповеданию, стремящихся к осуществлению идеалов мира, любви и братства. Своими целями оно считает нравственное усовершенствование человечества и практику истинной благотворительности. Конституция требует от посвященных уважения к чужому мнению и налагает строгий запрет на любые дискуссии по политическим и религиозным вопросам. Формулирует Конституция и предъявляемые к братьям моральные требования. Среди них безупречная репутация, лояльность к законным властям, благоразумие, признание труда высшим долгом человека, помощь братьям, человеколюбие, спокойствие и твердость характера, верность долгу и прочее. Документ представляет ВЛР религиозно-этическим сообществом, целью которого является нравственное самосовершенствование как его адептов, так и всего человечества. Разработчики основополагающего документа российского масонства не владеют строгим логическим стилем изложения своих мыслей, о чем свидетельствуют многочисленные повторы одних и тех же положений на 5 страницах текста. Широкий простор предоставляет Конституция для толкования многих ее положений. Например, что есть истинная благотворительность и чем она отличается от неистинной, что есть добрые нравы и безупречная репутация и другое. Как и подавляющее большинство источников законодательного характера, Конституция, очевидно, является некой планкой, абстрактным идеалом, тем самым храмом, к которому ведет бесконечная дорога обтесывания дикого камня собственной души. Сами названия опубликованных в интернете зодческих работ братьев говорят об их символической и философско-эзотерической направленности. Герметическая традиция в масонстве, легенда о великом инквизиторе и философия масонства, символика камня, о понятии свободы в масонстве, о символике тройного Тао в масонстве и мифологии и так далее. Наиболее интересные зодческие работы публикуются в Вестнике ВЛР в электронном журнале «Пламенеющая звезда». Практически те же принципы масонского ордена, что и в Конституции ВЛР, зафиксированы в опубликованном Сучковым проекте Конституции несостоявшегося Великого Востока России. Особую ценность представляет собой публикация автором проекта его общего регламента. С высокой долей уверенности можно предположить, что его основные положения совпадают с теми или иными нюансами с регламентами других масонских орденов, включая ВЛР. Регламент позволяет заглянуть в структуру и механизм функционирования масонской организации. Высшая законодательная власть в ордене принадлежит конвенту, применительно к ВЛР ассамблеи. Он собирается раз в год, на нем присутствуют делегаты от всех лож. Он формирует исполнительную власть, совет ордена. Регламент определяет административный состав как мастерских, так и великой ложи, прописывает их функциональные обязанности.